Перстень. Квартал элитных коттеджей назывался уютно так — Бережок. Он был расположен совсем недалеко от Библиотечной улицы, ниже по течению Иртушки, в окружении рощицы яблоневых садов. Костя прошел по короткой аллее, ощущая спиной объективы следящих камер. Оказался у кирпичной стены. В ней была железная зеленая калитка с накладным узором из арматурных прутьев. Рядом белела аккуратная кнопка. Звонить не пришлось. Калитка отошла сама, въехала в толщу стены. За стеной в стеклянной будочке скучал симпатичный привратник Миша. Пёстрая рубаха его была распахнута, рукоятка Макарова торчала из-за ремня, прилипая к голому животу. «Кось, тебя Андрей Андреевич спрашивал», — демократично сообщил Миша. «Звонил. Не знаю ли я, где ты?» «Будто он сам не знает, где я», — хмыкнул Костя, оглянувшись. В шагах в 10, уже не скрываясь, торчали у кустов 2 амбала с мобильниками. «Фиксируют любое шевеление». И он пошел к дому, привычно поддавая коленками чехол ракетки. В ней и правда лежала легкая электрошоковая дубинка. Конечно, если опять захотят скрутить и увезти, она не поможет. Это оружие против случайной шпаны или всяких там любителей мальчиков, о которых говорил отец, и Вадим предупреждал. Все-таки с такой штучкой спокойнее. В доме было прохладно и тихо. Только занавес вперед не шевельнулась, там тоже секьюрити. Потом с лестницы окликнула Костю мачеха, красавица Эмма. «Косик, дорогой, про тебя папа спрашивал». «Он где?» «В кабинете, но у него гость». «Подумаешь, гость». Костя бросил у вешалки ракетку, взбежал по ступеням, надавил плечом дубовую дверь. Она отошла тяжело, с мягким звяканием сигнала. Отец и гость сидели у шахматного столика. Сбоку на столике торчала темная бутылка и блестели рюмки. Отец оглянулся. «Здороваться надо, милостивый государь, если уж явился без спроса». «Вы так заняты игрой, думал, не услышите». Они и в самом деле играли в шахматы. Вот удача. Гость мельком, но с любопытством глянул на Рытвина-младшего. Отвернулся к фигурам, потом быстро глянул еще раз, будто щекотнул бархатистыми темными глазами. Глаза эти как-то не подходили к длинному помятому лицу пожилого человека. Прическа у гостя была старомодная, гладкая, блестящая, с прямым пробором. Любопытный тип. Наверное, какой-нибудь акционер, которого папочка хочет привязать к своим делам. Костя двинул к столику кожаное кресло. Оно выглядело массивным, но было легким и катилось от одного толчка. Костя с ногами, не снимая бежевых под цвет костюмчика кроссовок, на ходу прыгнул в кресло, сел на пухлый подлокотник, подъехал к игрокам совсем близко. Отец покосился и ничего не сказал. Видимо, решил быть в глазах гостя добродушным папашей, который снисходительно смотрит на мелкие вольности своего отпрыска. «Ты зачем меня искал?» — спросил Костя, разглядывая фигуры, вырезанные из моржового клыка. «Я не искал, а интересовался. Где ты гуляешь?» «Я гулял с девочкой», — светским тоном разъяснил Костя. «Угощал ее мороженым и обсуждал разные вопросы». «Если не секрет, каким?» — рассеянно сказал Андрей Андреевич, двигая пешку. «Не секрет. Правда, что ты хочешь больницу скорой помощи превратить в отель?» Несколько секунд висело абсолютное молчание. Рытвин-старший двинул пешку еще раз и, наконец, отреагировал. «Тебе не кажется, радость моя, что это совершенно не твое дело?» «Не-а. Не кажется. Они там в ожоговом центре вытаскивали меня из шока и возились со мной, пока ты не переправил меня в клинику Гаевского». «Вовремя переправил. В твоей больнице даже простых бинтов не хватало». «Вот и подбросил бы им денег на бинты, а не выгонял их». «Да тебе-то что?» — — сказал отец уже с ноткой нетерпения. «Там работает отец моих друзей». Это было наглое вранье. Он ведь даже в глаза не видел детей хирурга Горватова. Но какая разница? И вдруг такое сообщение как-то повлияет на папочку? Конечно, не повлияло. Андрей Андреевич даже зевнул. «Без работы не останется». «Ну да, распихают всех специалистов по районным больницам». «Ты кто? Председатель профсоюза медиков?» «М-м. А чем отель лучше больницы?» «Это сложный финансовый вопрос». «А не человеческий, да?» «У тебя есть еще ко мне какие-то дела?» — сухо спросил Рытвин-старший. «Есть. Мне нужен вот тот конек». «Что за фокусы? Зачем?» Костя объяснил напрямую. «Один мальчик собирает коллекцию шахматных коньков. Белых, с правой клетки. Я ему обещал.